Глава пятая. Дом, милый дом. Нет, дома пока нет. Есть только полуостров со всяческими следами человеческой деятельности. Но все же им было очень приятно вернуться обратно после столь затянувшегося путешествия. Все здесь пребывало в каком-то запустении. Были видны следы беззастенчивого хозяйствования различных мелких зверьков. Но в общем и целом нормально. В целом все так же, как они и оставили. Назад они вернулись на двух больших пирогах, большой, основательно загруженной и малой. На берегу находки они провели сутки, после того, как снесли все останки, которых оказалось не так-то много, на одну большую дровницу и подпалили ее, принялись за обследование лагеря. Действовать им пришлось в одиночку, потому как посланные с ними парнишки остановились в виду озера, но идти дальше категорически не желали. Что поделаешь, запреты у них существовали не для того, чтобы их нарушать, а для того, чтобы неукоснительно следовать им, иначе можно и изгнанником оказаться. Другое племя с радостью примет нового охотника и постарается предоставить ему новую семью, преимущественно вдову с детьми, которым нужен кормилец. Не найдется такой, то не будут против, если на нем остановит свой выбор какая другая женщина. Тут, правда, было два момента. Изгнаннику нужно было правдиво поведать о причине изгнания, после чего принималось решение, стоит ли принимать его в свою семью. Ложь не приветствовалась. Правда, все одно всплывет. А тогда солгавшему было только одно наказание — смерть. Ведь его приняли в семью. В случае, если принятый в род совершал еще один проступок, за который полагалось изгнание, наказание также было только одно — смерть. Короче, нарушать запреты здесь очень не рекомендовалось. В приемлемом состоянии оказались еще две лодки. Они требовали незначительного ремонта. Нужно было их немного просмолить, но смола нашлась здесь же, так что много времени это не заняло. Дмитрий решил взять себе две лодки, большую и маленькую. Одну из больших можно будет подарить и волкам, хотя они сейчас и без того обременены имуществом. По самое не балуй, хоть избавляйся от лишнего. Как оказалось, жилища требовали систематического ухода, так как, оставшись без такового, очень даже могли прийти в негодность. Из семи рулов только одна была в нормальном состоянии. По счастью, в ней не оказалось прежних обитателей, и она не пропиталась трупным запахом. Остальные были подпорчены. Ну, не сказать, что все было совсем плохо, но в починке они нуждались. После спешной починки большую лодку загрузили основательно. Туда лег полный комплект рула с шестами, колышками и всем остальным. Шкуры, выделанные кожи. Кстати, большинство из этого имущества оказалось подпорченным, так что пришлось приложить немало усилий, чтобы отыскать то, что было в хорошем состоянии. Но нашлись и мех, и отлично выделанная мягкая кожа, и грубые обработки. Одним словом, с одеждой вопрос был практически решен. Оставалось только ее пошить. Несколько напрягала необходимость либо отказаться от нижнего белья, либо переходить на кожаные. Но, с другой стороны, жили же эти люди. Что поделать, с тканями тут полный швах. А о том, как получать пряжу, ни Лариса, ни Дмитрий не знали. Порадовали запасы соли, которые удалось собрать по рулам. В общей сложности получалось около сотни килограмм. Им этого должно было хватить за глаза, а значит, отпала необходимость посещения соляной пещеры. Ну и ее. По словам Рохта, получалось, что загрузившись солью, предстояло еще протопать с корзиной на плечах не меньше 2 километров до берега Дуньки. Оно вроде и под горку, но все одно приятного мало. Новый вождь волков проникся доверием к Дмитрию и безоговорочно поверил в то, что он найдет способ добыть бакана. поэтому отрядил ему трех помощниц. Двух малолеток, 14-летних девчушек, которым в этом году предстояла поездка на Арух в поисках женихов, и Сайну. А Лариса все время бросала на нее из-под тишка изучающие взгляды. Ох, Рохт, ну и удружил. Вот что ему теперь делать? А с другой стороны, все просто. Он ничем не обязан Сайне, долг свой исполнил. У него есть Лариса, и повода для ее недовольства давать он не собирается. Был момент, когда он высказал вождю свое опасение по поводу молодых девушек, мол, как к этому отнесутся остальные, и не только в роду волка, ведь фактически едут в чужой лагерь. Но тот только отмахнулся. Ничего страшного, потому-то и отправляю с ними Сайну. Еще и хитро так посмотрел, гад такой. Лагерь воссоздали очень быстро. Пока Дмитрий и Лариса устанавливали свою палатку, девушки поставили рул. Причем, несмотря на то, что тот был значительно больше, и его установка была куда сложнее, управились они быстрее. Ну да кто бы сомневался, у них в этом практика большая. После позднего обеда Дмитрий отправился осматривать свое хозяйство. Кирпич просох уже основательно, но, не желая рисковать, Дмитрий решил дать ему еще настояться. Уложил в штабель, так он занимает куда меньше места. Да и не до обжига сейчас. Пока есть помощницы, нужно управиться с главным, а тут забот хватит. Также уложил и первую партию самана. Нечего места занимать. Тут сейчас такое начнется, что как бы просторного навеса не оказалось мало. Нужно будет озаботиться стеллажами, когда девчата набьют руку, а первые партии подсохнут, чтобы их без опасений можно было бы поднять с земли. Когда вернулся, то застал интересную картину. Лариса с видом хозяйки объясняла девушкам, как тут и что. А те, не переставая удивляться, все рассматривали, щупали и постукивали. У них с собой была пара кухонных ножей, на которые они смотрели буквально с вожделением. До этого они, конечно, видели ножи у новичков, а Лариса неизменно им пользовалась, помогая новым товаркам. Но ими они воспринимались как оружие. А тут такое! Ладно, вот развернет кузню, обязательно сделать несколько в подарок роду. Оно, конечно, кузнец из него никакой. Но что-нибудь смастерит. С кузницей Дмитрий был знаком постольку-поскольку. Приходилось, понятное дело, захаживать в колхозную кузню. Ну какое же хозяйство без кузницы? Там, где хватает металла, этот цех будет присутствовать однозначно. Причем не один на все хозяйство, а в каждой бригаде. Другое дело, что это было при советах. Он застал как раз только одну. Особым мастерством тот кузнец не отличался, но кое-какие навыки все же имел. И Дмитрий, пока чинил железяки со своей рыбхозовской техники, сумел кое-чего нахвататься. Даже ради любопытства сам помахал молотом и молотком, поорудовать успел. Интересно же. Но самый большой ажиотаж вызвали зеркала. А кто бы сомневался. Нет, поначалу они очень даже удивились и даже испугались. Одно дело, когда видишь свое отражение в воде, и совсем другое, когда вот так. Поначалу они даже испугались, спешно хватаясь за свои обереги с такой силой, что очень сильно походили на утопающих, хватающихся за соломинку. Даже электрические фонари и светильник не произвели такого эффекта. Но Ларисе все же удалось их убедить, что в этом нет ничего страшного. А уж когда они, наконец, приняли тот факт, что зеркало не представляет никакой опасности, а даже наоборот, очень полезное изделие. Ну, девки же молодые, чего ж ты ждал-то? С появлением помощниц дела пошли гораздо быстрее. Работа прямо-таки кипела. За день они успели сформовать целую сотню самана. Девчат обули в мокасины, добытые в мертвом поселке, и они их безжалостно стаптывали. Не сказать, что все это доставалось легко. Уматывались за день так, что не приведи Господи или Великий Дух, ну это уж кому как. Но девчата держались бодрячком. К концу дня формовка разболталась настолько, что дальше с ее помощью работать не получилось бы. При изготовлении кирпичей, имеющих сравнительно небольшую массу, нагели вполне справлялись со своей задачей и держали доски в нужном порядке. С саманом, имеющим большую в разы массу, такой вариант не прокатил, так как большая масса глины активно распирала изделие в стороны. Самое простое решение лежало на поверхности, им он и воспользовался. Просто взял одну из веревок, взятых в мертвом поселке, и перетянул по периметру. Дешево и сердито. На геля не дадут конструкции сложиться, а веревки расползтись,